Затем он сделал пас с указательным пальцем, и из бутылочки поднялось густое черное облако, окутавшее Сюйцина. Если бы это увидел кто-то посторонний, то наверняка бы испугался, ведь эти маленькие черные жуки представляли угрозу даже для формирования ядра. Но Сюйцин, очевидно, был недоволен их силой, поэтому он открыл шкатулку желания и направил черное облако в нее указательным пальцем. Однако, приблизившись к шкатулке, черное облако рассеялось, а все маленькие черные жуки внутри него мгновенно сгнили и погибли. Сюйцин нахмурился и продолжил попытки. Вскоре он открыл третью, четвертую, пятую бутылочки. Бесчисленные черные жучки умирали один за другим. Когда осталась последняя бутылка, ни один из них так и не выжил, все погибли. Сюйцин вздохнул. Он не осмеливался продолжать эксперименты с последней бутылкой, решив сохранить ее как основу для разведения новых черных жучков. Сюйцин поручил отделу убийств доставить ему остальных членов ночного голубя, содержащихся в других камерах, чтобы использовать их плоть и кровь для восполнения популяции черных жучков. Только после того, как количество черных жучков вновь увеличилось за счет плоти и крови членов ночного голубя, Сюйцин продолжил свои попытки адаптировать их к ядовитой пилюле. В процессе выращивания он добавлял множество противоядных трав и даже смешивал их с собственной кровью. В конце концов, его тело, противостоя ядовитой пилюле, приобрело повышенную сопротивляемость к яду. Так прошло еще 7 дней. Сюйцин, непрерывно направляя черных жучков к запретной ядовитой пилюле, наконец, добился успеха. 8 черных жучков пережили первую волну смертей. Хотя после этого они сильно ослабли, Сюйцин был очень воодушевлен. Он знал, что эти 8 выживших станут основой для новой колонии, а черные жучки, выведенные из них, будут обладать еще большей устойчивостью к яду. Кроме того, Сюйцин заметил, что эти 8 черных жучков, оправившись от слабости, претерпели некоторые изменения, их цвет стал не таким насыщенным. Таким образом, я обязательно смогу вывести черных жучков, способных полностью выдерживать воздействие запретной ядовитой пилюли, подумал Сюйцин, позволив им поселиться внутри запретной ядовитой пилюли и непрерывно насыщаться ее энергией. Я смогу значительно увеличить их мощь. В тот же день, на закате, когда небо окрасилось в багровые тона, к зданию отдела убийств, похожему на резиденцию чиновника, подошел незваный гость в красной перчатке на правой руке. Это был молодой человек лет 27-28. Он шел навстречу заходящему солнцу, одетый в фиолетовый даосский халат, расшитый золотыми нитями. На рукавах можно было разглядеть узор, напоминающий мифическое существо драконьей формы. По мере его приближения от халата исходили волны силы дхармы, распространяясь во все стороны и подчеркивая его привлекательные черты. Однако, несмотря на приятную внешность, его несколько крупный нос нарушал общую гармонию, придавая ему властный вид. Когда он приблизился, мелкие камешки на дороге перед зданием отдела убийств, словно притягиваемые невидимой силой, начали подниматься в воздух и кружиться вокруг него, постепенно формируя вихрь. Это делало его еще более внушительным. Даже закатное небо и окружающий свет словно померкли с его появлением, а красная перчатка на его правой руке в этом тускнеющем свете казалась еще более зловещей и яркой. Эта сцена привлекла внимание учеников, дежуривших у здания отдела убийств. Они с серьезными лицами, словно перед лицом опасности, наблюдали за приближающимся юношей. По мере того, как он подходил, вихрь усиливался, обдавая их порывами ветра. Ученики, дежурившие, невольно отступали, пока не оказались у самых ворот. Один из них, тяжело дыша и с набухшими венами на лбу, крикнул: «Стой!» Юноша в фиолетовом халате поднял правую руку, и над его перчаткой мгновенно сформировалась фиолетовая жемчужина. Легким движением он направил ее в сторону учеников. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «передайте это вашему начальнику отдела, Сюйцину, и скажите ему, что я хочу преподнести ему великий дар. Один конь без ночного корма не жиреет». Эта фраза произошла от поговорки: «Конь не будет тучен без ночной травы, и человек не будет богат без внешнего богатства». Может идти речь как и о незаконном нажитом богатстве, так и просто о непредвиденных доходах. Глава 234. Надменность Сюйцин не любил, когда его отвлекали во время совершенствования и исследований. Но сейчас он, глядя на фиолетовую жемчужину, принесенную учеником отдела убийств, погрузился в раздумья. От жемчужины исходила неизвестная аура, вызвавшая странное волнение золотой вороны на его спине. Она быстро материализовалась позади него и, вглядываясь в жемчужину вместе с ним, постепенно начала проявлять жажду. Сюй Цин задумался, а затем вышел из темницы. В гостевом зале отдела убийств он увидел прибывшего молодого человека в фиолетовой одежде. Тот стоял спиной к Сюй Цину, разглядывая настенную картину с изображением сражающихся за еду злобных духов. Хотя юноша и не активировал сияющее состояние, циркуляция энергии в его 120 отверстиях дхармы создавала пламя, бушующее внутри. Из-за этого все вокруг в глазах ученика конденсации Ци искажалось, словно это место стало вотчиной юноши в фиолетовой одежде. Но на Сюй Цина это не действовало. Как только он вошел, все искажения мгновенно исчезли. Сюй Цин, юноша, стоявший спиной, обернулся. В его взгляде, устремленном на Сюй Цина, читалось оценивающее любопытство. Сюй Цину не нравился такой взгляд, но он не стал показывать своих эмоций и спокойно посмотрел на вошедшего. Два огня жизни в сочетании с очищением духовного солнца, смертельный яд и такая внешность. Сюй Цин, 7 кровавых глаз, слишком мелкий пруд для тебя, спокойно произнес юноша в фиолетовой одежде и уселся на главное место в гостевом зале. Все его движения были естественными, словно он считал, что это место по праву принадлежит ему. Однако он не заметил, как в пустом пространстве за его спиной внезапно появилось парящее в воздухе яблоко. Неизвестно как, но невидимый кто-то откусил от него кусок, не издав ни звука. Сюй Цин с любопытством взглянул на яблоко, но промолчал, ожидая продолжения. Юноша в фиолетовой одежде спокойно заговорил. «Тебе наверняка некомфортно в 7 кровавых глазах. Ты всего лишь порядковый, а не принц. И этот порядковый тебе дали только за большие заслуги. Не стоит цепляться за такую секту. Ты и сам знаешь, кто я. Я Хуан Икун из секты Таинственной Бездны. Можешь называть меня старшим братом». Голос Хуан Икуна разнесся по залу, а в его взгляде стало еще больше любопытства. На яблоке за его спиной появился еще один след от укуса, словно невидимый человек хотел откусить еще раз, но остановился, будто недовольный его словами. Сюй Цин сделал вид, что ничего не заметил. Он действительно знал, кто перед ним, хоть и не видел Хуан Икуна раньше лично. В досье были записи об этом человеке. «Сюй Цин, я высоко ценю тебя. Сегодня я предлагаю тебе шанс покинуть низшую секту и присоединиться к высшей». Хуан Икун положил правую руку в красной перчатке на подлокотник кресла и слегка наклонился вперед. Его глаза блеснули, когда он пристально посмотрел на Сюй Цина и произнес, чеканя каждое слово. «Конечно, все это при условии, что ты будешь предан мне». Сюй Цин слегка нахмурился, а парящее за спиной Хуан Икуна яблоко вдруг лишилось еще двух кусков, словно кто-то яростно в него вгрызся. «Сюй Цин, ты, возможно, не понимаешь значения высшей секты». Хуан Икун заметил, что Сюй Цин нахмурился, но не придал этому значения и слегка улыбнулся. «Ты практикуешь императорскую технику очищения духовного солнца. Знаешь ли ты, что глава Альянса 7 сект тоже постиг эту императорскую технику, и он постиг ее гораздо глубже? Ты, должно быть, получил ее случайно, и твои достижения несравнимы с достижениями главы». «Я прав», Сюй Цин промолчал. «Поэтому, придя в высшую секту, ты сможешь продвинуться дальше в освоении императорской техники, а глава Альянса родом из секты Таинственной Бездны. Именно поэтому в нашей секте есть пламя поглощения душ. На самом деле глава создал это искусство на основе очищения духовного солнца». Говоря это, Хуан Икун гордо поднял подбородок. «К тому же, пламя поглощения душ, которое практикуют в низшей секте, это всего лишь низший уровень». Хуан Икун поднял правую руку в перчатке и медленно снял ее. Как только перчатка была снята, из его правой руки вырвалась поразительная аура. 5 пальцев на его правой руке были фиолетовыми, словно кристаллы. Это выглядело странно и одновременно пугающе. От этих 5 пальцев исходили волны энергии, как будто это были драгоценные камни. Все вокруг померкло, словно свет поглотили эти пальцы, превратив их в источник света. Сюй Цин пристально посмотрел на эти 5 пальцев. Он почувствовал в них необычайную силу. Даже печать наследия Золотой Вороны на его спине активировалась. Казалось, что призрачный огонь внутри него тоже хочет выйти наружу. Однако Сюй Цин считал, что Хуан Икун не должен был хвастаться этими 5 пальцами здесь. Яблоко, парящее за спиной Хуан Икуна, задрожало, словно рука, державшая его, была взволнована. 2 горящих взгляда устремились из пустоты на ничего не подозревающего Хуан Икуна и его поднятую правую руку. Заметив выражение лица Сюй Цина, Хуан Икун самодовольно улыбнулся. В глубине души у него смешались презрение и зависть. Он гордился своими достижениями, богатством и культивацией, благодаря которым он обрел эти 5 пальцев. Каждый раз, когда он демонстрировал их, окружающие приходили в ужас, ведь их сила была невероятной. Он презирал Сюйцина, считая его всего лишь рыбкой в маленьком пруду. Даже если у Сюйцина и было какое-то везение, его кругозор был слишком узок. Но Хуан Икун также завидовал этому везению. Однако он хорошо это скрывал, вращая своей правой рукой, которая сияла, словно была сделана из фиолетового золота. «Сюйцин, видишь, это древнее искусство Сюанью, которое я практикую. Оно называется пальцы таинственной бездны. Каждый из этих 5 пальцев я взращивал с помощью бесчисленных тайных искусств и огромного количества редких сокровищ. Стоит мне прикоснуться к кому-либо одним пальцем, и я могу управлять его душой, решая, жить ему или умереть. Вот истинная сила пламени поглощения душ. Если ты будешь предан мне и вернешься со мной в секту, я попрошу предка дать тебе разрешение на изучение 1 пальца. Если ты будешь хорошо служить, то, возможно, сможешь освоить и 2, и больше. Только так, в сочетании с твоим очищением духовного солнца, ты сможешь раскрыть свой истинный потенциал». Сюйцин пристально посмотрел на 5 пальцев и заметил, что яблоко за спиной собеседника давно не меняло своей формы. Очевидно, невидимый наблюдатель был полностью сосредоточен на этих пальцах, поэтому он внимательно посмотрел на Хуан Икуна. Сюйцин считал, что, хотя искусство Хуан Икуна действительно мощное, оно не является абсолютным. Очищение духовного солнца не нуждается ни в каких дополнениях. У Хуан Икуна сложилось такое мнение потому, что глава Альянса 7 сект постиг лишь поверхностный уровень очищения духовного солнца, поэтому ему и требовалось что-то еще. Вспоминая все, что он знал об очищении духовного солнца, Сюйцин понимал, что суть этого искусства в его властности. Если ему нужны дополнения, значит, оно теряет свою истинную суть. Видя, что Сюйцин все это время молчит, Хуан Икун холодно усмехнулся про себя. «Ты, возможно, еще не до конца убежденный считаешь, что я недостоин твоей верности, поэтому тебе не нужно давать мне ответ прямо сейчас. Через некоторое время я вызову на бой 3 сильнейших учеников 7 вершины». Сказав это, Хуан Икун встал, заложил руки за спину и направился к выходу. Проходя мимо Сюйцина, он невозмутимо произнес: «Сюйцин, не забудь через некоторое время обратить внимание на поединок на 7 вершине. Посмотри на результат, а в следующий раз, когда мы встретимся, это будет после того, как 3 сильнейших ученика 7 вершины потерпят сокрушительное поражение, и я приду за твоим ответом. Это твой шанс, распорядись им с умом». Сказав это, Хуан Икун, не оглядываясь, вышел из отдела убийств и, шагая по вечерней заре, удалялся все дальше и дальше. «Ха-ха, все-таки у тебя, малыш Ацин, веселее. Я еще раньше видел, как этот парень напыщенно вышагивал, и решил посмотреть, что будет. Не думал, что найду такое сокровище». Рядом с Сюйцином раздался полный восторга голос капитана. «Я впервые встречаю такого, кто прямо передо мной так хвастается. Сюрприз был настолько неожиданным, что я даже немного растерялся. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не сорваться». «Ты хотел сказать, не откусить», — спокойно ответил Сюйцин. «Начальник отдела Сюйцин, как ученик 7 вершины, я должен тебя отчитать. Как ты разговариваешь с принцем 7 вершины?» Парящее перед Сюйцином яблоко было откушено большим куском. Сюйцин опустил глаза на свою тень. Тень в этот момент изображала хромающую фигуру, голова которой была немного опухшей, словно ее избили. Сюйцин помолчал, а затем спросил: «Капитан, что ты опять натворил?» Яблоко замерло. «Да что ты? Просто после того, как я в прошлый раз стал невидимым, мне понравилось в таком состоянии. Ладно, не будем об этом. Тот Хуан Икун собирается бросить вызов ученикам 7 вершины. Пойду поговорю со 2-м и 3-м. Пока эхо его слов еще разносилось, яблоко стремительно удалялось, но вдруг остановилось. «Кстати, малыш Ацин, я пришел сказать тебе, что в этот раз Альянс 7 сект бросил вызов секте, и 7 вершины были атакованы. Вроде бы это унизительно, но это часть плана стариков. Старики явно хотят, чтобы ученики испытывали враждебность к Альянсу 7 сект, а также выявить учеников с нечистыми помыслами. Так что, не замышляя ничего лишнего, а то мне придется искать тебя в других сектах, когда у меня будут грандиозные планы. Это слишком хлопотно». Сказав это, яблоко покинуло отдел убийств. Когда оно скрылось из виду, в маленьких глазах невидимого капитана, покрытых синяками и ссадинами, появилось удивление. «Он что, правда меня видит? Не может быть. Мой плащ-невидимка – это сокровище, подаренное предкам. За столько лет во всех семи кровавых глазах никто, кроме нескольких дядюшек-наставников и предка, не мог меня видеть. Как такое возможно?» Бормоча себе под нос, капитан оскалился, словно ему было больно. «Этот старый хрыч, шестой дядюшка-наставник, слишком жестокий. Я всего лишь откусил кусочек его драгоценности, стоило ли так избивать меня? Как только я вернулся, он схватил меня и отлупил». Капитан негодовал, злобно откусил еще кусок яблока и стремительно улетел. В отделе убийств Сюйцин задумался. Слова капитана перекликались с его предыдущими предположениями. Теперь он был еще больше уверен, что секта чего-то ждет. Времени Сюйцин не стал продолжать размышлять. Он решил, что ему не стоит ломать над этим голову, и вернулся в темницу, чтобы продолжить совершенствование. Так день за днем проходило время. Поиски ночного голубя продолжались, и, поскольку ночной голубь все глубже уходил в подполье, отдел убийств готовился к решающему удару. Но перед этим, чтобы не упустить ни одной рыбки, отделу убийств нужно было кое-что предпринять, а именно, ввести комендантский час. В главном городе Семи Кровавых Глаз вводится комендантский час сроком на один месяц. Все, кто будет замечен на улицах ночью с подозрительным поведением, будут арестованы. В то же время отдел убийств всех пиков начинает зачистку. Все известные нам убежища ночного голубя будут уничтожены, чтобы отомстить за погибших товарищей. Все убитые отныне члены ночного голубя и вся добыча становится личной собственностью. Отделы – наш приказ, департаменты – наш лагерь, отряды – наше оружие. Операция истребления ночного голубя начинается. По приказу Сюйцина семь отделов убийств семи кровавых глаз свирепо ринулись в бой, начав кровавую бойню. В эту ночь весь главный город был охвачен атмосферой жестокости. На улицах можно было увидеть бесчисленные отряды отдела убийств. Они следовали указаниям своих отделов, направляясь в назначенные места, чтобы убивать и захватывать. Из убежищ доносились душераздирающие крики и свирепый рев. На улицах то и дело мелькали убегающие члены ночного голубя, преследуемые отделом убийств. Время от времени в небо взмывали сигнальные ракеты отдела убийств, разрываясь на части. В таких случаях заместители начальников отправлялись на помощь. Если они не могли справиться, на место прибывал начальник отдела. Если и начальник отдела не мог решить проблему, то докладывали Сюйцину, и Сюйцин лично вмешивался. Но в эту ночь Сюйцину не пришлось вступать в бой, потому что Янь-Янь очень активно участвовала в операции. Она разъезжала на огромном осьминоге, ни перед чем не останавливаясь. Каждый раз, увидев сигнал бедствия от отдела убийств, она первой бросалась на помощь, сидя на осьминоге. И каждый раз, уладив дело, она говорила: «С такими мелочами не нужно беспокоить братика Сюйцина. Я справлюсь. Передайте ему потом, что я была здесь, я помогла». Однажды она помогла новоиспеченному заместителю начальника отдела седьмой вершины, который обладал одним огнем жизни. Спасенный был очень благодарен и, сложив руки в знак уважения, сказал: «Спасибо, Янь-Янь». Услышав это, Янь-Янь подняла брови и ответила: «Я невеста вашего начальника отдела, зови меня невесткой». Слова Янь-Янь озадачили спасенного заместителя начальника. Поколебавшись, он снова сложив руки и произнес: «Спасибо, невестка». Янь-Янь расцвела в улыбке и бросила ему ценную пилюлю. «Поправляйся скорее, мы же отдел убийств. Мой муж, начальник отдела, а я, как его жена, должна заботиться о его подчиненных. Пустяки, пустяки». Сказав это, Янь-Янь увидела еще один сигнал бедствия и поспешила туда. Глава 235. Ожидания. В ту ночь непрерывно вспыхивали кровавые столкновения. Это была великая битва между отделом убийств и ночным голубем. Все прибывшие инородцы и союзники с большим вниманием следили за происходящим. Дело в том, что в этот раз отдел убийств ввел комендантский час на обширной территории, и убийства были жестокими. Но что еще больше поразило всех, так это то, что имя Янь-Янь, которую все называли невесткой, разнеслось по всему отделу убийств. Стоило кому-то назвать ее невесткой, как она тут же дарила пилюли и духовные камни. При любой опасности она первой появлялась, восседая на гигантском осьминоге. С культиватором формирования ядра в качестве защитника, Янь-Янь была непобедима. К утру, благодаря участию девушки, потери отдела убийств были не столь велики. Количество убитых членов ночного голубя было поразительным, более 4000. Все эти члены ночного голубя, собравшиеся со всего континента Южного Феникса, были либо захвачены живыми, либо убиты, оказывая сопротивление, а их головы были отрублены и повешены на городскую стену. На следующее утро, когда жизнь в главном городе вернулась в нормальное русло, во многих местах все еще чувствовался запах крови. Отдел убийств, после ночной бойни, стал центром внимания всех сил семи кровавых глаз. Хотя большинство членов ночного голубя находились на стадии конденсации ЦИ, как и отдел убийств, инородцы видели не уровень совершенствования этих низших рангов культиваторов, а ту жестокость и свирепость, которая скрывалась в их костях, пропитанных системой культивации. Эта жестокость заставила многих инородцев и союзников повысить свою оценку семи кровавых глаз. Если даже ученики низшего уровня были настолько жестоки, то средние и высшие эшелоны, прошедшие через эту систему, должны быть еще более свирепыми. Ведь тот, кто поднимается из стаи волков, обязательно становится вожаком. В то же время они хотели понаблюдать за Сюйцином, но Сюйцин вел себя очень скромно. После битвы с Сымолином он больше не появлялся на публике и редко покидал тюрьму отдела убийств. Это затрудняло наблюдение за ним со стороны различных сил. Прошлой ночью, благодаря участию Янь-Янь, Сюйцину не пришлось вмешиваться. Это несколько озадачило юношу. Какое-то время назад Янь-Янь несколько раз приходила к нему, но после того, как он несколько раз отказал ей, девушка исчезла. Сюйцин думал, что она больше не будет его беспокоить. Но он никак не ожидал, что Янь-Янь примет участие в завершении операции, облаве на ночной голубь. Слухи о том, что она просила всех называть ее невесткой, дошли и до него, но, учитывая ее энтузиазм и помощь, Сюйцин решил не придавать этому большого значения. Он ждал, когда откроются два последних отверстия Дхармы и зажжется третий огонь жизни. Ждал, когда его маленькие черные насекомые станут сильнее благодаря постоянному развитию. Кроме того, он ждал, когда в ходе непрерывных завершений операций, облав отдела убийств, штаб-квартира ночного голубя, скрытая в семи кровавых глазах, будет обнаружена, и тогда он сможет нанести решающий удар. Поэтому Сюйцин затаился, перестал привлекать к себе внимание и сосредоточился на повышении своей боевой мощи и уровня культивации. Разгром ночного голубя невозможно было завершить за одну ночь, поэтому операция продолжалась в течение следующих нескольких ночей. Так, в ходе безумных и кровавых действий отдела убийств, направленных против ночного голубя, который когда-то пытался запугать их, шли дни. В один из дней, как проигравшая сторона, прибыл клан морских трупов. Прибыл защитник Ань, мастер зарождения души. Это был его единственный разрешенный выезд за следующие 60 лет, как представителя проигравшей стороны. Вместе с ним прибыл тот самый мальчик Инлин на стадии формирования ядра, которого Сюйцин видел в тот день, а также Мячень, который должен был остаться в семи кровавых глазах в качестве заложника. Он не хотел ехать, но у него не было выбора. Из-за его статуса порядкового ему придется стать заложником. В его сердце кипели стыд и безумие, но ему приходилось терпеть. Он ненавидел Сюйцина до глубины души, но ничего не мог с этим поделать. Прибытие клана морских трупов стало кульминацией торжества. Под звуки колокольного звона лицо Сюй Линьцзы появилось в небесах, взирая на собравшихся внизу. Владыки вершин, как представители семи кровавых глаз, приняли делегацию побежденного клана морских трупов. На глазах у бесчисленных инородцев и представителей альянса семи сект защитник Ань униженно передал письмо о капитуляции и компенсацию, а также клятвенные таблички всех культиваторов клана морских трупов, начиная со стадии формирования ядра. В конце концов, на родине клана морских трупов одновременно происходила передача прав собственности на статуи прародителей трупов. На родине клана остались два владыки вершин секты. Они должны были принять статуи прародителей трупов. Их задачей было переместить статуи с первоначального места и установить огромный телепортационный массив. Цель этого массива заключалась в том, чтобы перенести огромные статуи в горную обитель семи кровавых глаз. Хотя все считали, что статуи, лишенные своей божественной силы, не имеют большой ценности, очевидно, что они были самым ценным достоянием клана морских трупов. Поэтому требование семи кровавых глаз было понятно. Любой другой клан поступил бы так же. Однако из-за большого расстояния и того, что в этот раз семь кровавых глаз не хотели использовать острова Мирфолков в качестве перевалочного пункта, а желали перенести статуи прямо на континент Южного Феникса. Установка массива требовала некоторого времени, но это время не должно было быть слишком долгим. По оценкам всех сторон, телепортационный массив должен был быть готов до окончания празднования победы. Капитуляция клана морских трупов подняла празднование победы семи кровавых глаз на новый уровень. Оно стало центром внимания приехавших инородцев и союзников. Даже ажиотаж, вызванный демонстрацией силы альянса семи сект, померк на этом фоне. Наконец, после того как клан морских трупов выплатил военную компенсацию, секта выдала награды за боевые заслуги. Количество духовных камней у Сюйцина, вместе с тем, что он получил от Сымалина, достигло небывалого уровня. Его настроение было лучше, чем обычно. На самом деле, не только он, но и все участвовавшие в войне ученики, получив награды, были в приподнятом настроении и начали массово скупать предметы, повышающие уровень культивации и боевую мощь. Однако радость учеников длилась всего несколько дней. С новым вызовом со стороны небесных талантов альянса семи сект ажиотаж вернулся. На этот раз в вызове участвовали не только небесные таланты различных сект. Их сопровождали не только защитники, но и другие выдающиеся мастера своих сект, уступающие им по силе. Эти мастера начали бросать вызовы ученикам вершин, не являющимся наследниками и порядковыми. Победы и поражения случались с обеих сторон, но в целом альянс семи сект имел преимущество. Однако никто не бросал вызов Сюйцину. А Сюйцин в это время, на фоне массового уничтожения баз ночного голубя и ареста большого количества членов организации, успешно продвигался в своем совершенствовании и был близок к открытию 89-го отверстия Дхармы. Он также купил большое количество ядовитых трав, чтобы попытаться завершить создание уникальной ядовитой пилюли. Его маленькие черные насекомые, которых он постоянно пытался внедрить в ядовитую пилюлю, дали третье потомство ядовитых насекомых. Третье поколение ядовитых насекомых насчитывало всего 6 особей. Их невозможно было увидеть невооруженным глазом. Только Сюйцин, благодаря своему восприятию и резонансу с кровью, мог ощущать их присутствие. Их цвет стал очень бледным, а размер значительно уменьшился. Но их ядовитость значительно возросла, и в них даже появился слабый оттенок яда ядовитой пилюли. Сюйцин отнесся к этому как к драгоценной находке и начал осторожно выращивать 6 особей третьего поколения, используя тела культиваторов ночного голубя. В то же время у Сюйцина появилось много новых идей в исследованиях. В тела членов ночного голубя он посадил еще больше лекарственных и ядовитых трав, изменяя их плоть и кровь, делая третью партию мелких насекомых, рожденных в результате поглощения, еще более совершенной. Этот процесс, по мнению Сюйцина, был подобен научному исследованию. Он очень внимательно наблюдал, всесторонне записывал, и каждый раз, когда у него что-то получалось, он очень радовался. Но его действия для культиваторов ночного голубя в темнице были адом, которого они никогда раньше не испытывали. До этого большинство из них считали себя достаточно жестокими, но, увидев действия Сюйцина, поняли, что это не так, и в их жизни пытки и убийства непослушных питающих сокровища, а также некоторые более извращенные игры, когда приходило вдохновение, теперь стали кармическим воздаянием. Таким образом, в темнице отдела убийств раздавались душераздирающие крики и вопли, которые эхом разносились снова и снова, а снаружи ученики отдела, хотя в основном привыкли к этому, все равно не осмеливались подходить слишком близко. Особенно на этот раз Сюйцин был главным руководителем операции против ночного голубя, а также ранее подавил Сымалина и установил свой авторитет во время комендантского часа, поэтому не повторится ситуация, как раньше, когда другие отделы убийств не давали ему заключенных после того, как он их заканчивал. В результате каждый день с разных пиков в отдел убийств приходило много заключенных. В то же время главный город был заблокирован, ночной голубь не мог сбежать, а мог только прятаться, поэтому аресты продолжались. Можно представить, что после этого потери ночного голубя на континенте Южного Феникса будут огромны. Таким образом, исследования Сюйцина продвигались быстро благодаря достаточному количеству культиваторов ночного голубя. Что касается душ ночного голубя, Сюйцин не стал их тратить впустую. Даже если сила души была слишком слабой, но в большом количестве они все равно имели некоторую ценность. После того, как он их переработал, они стали силой для открытия отверстия Дхармы. Его дурная слава из-за душераздирающих криков в темнице отдела убийств достигла такой степени в главном городе, что все скрывающиеся члены ночного голубя были в ужасе. И в то время как Сюйцин методично открывал отверстие Дхармы и увеличивал силу своих маленьких черных насекомых, ожидая полной трансформации после того, как все будет успешно завершено, на первой вершине, на огромной площади боевых искусств, стоял святой потомок Юнь и спокойно произнес: «Вы слишком слабы». В его голосе слышалось разочарование. Вокруг него лежали 8 принцев первой вершины. У Цзянью тоже был среди них. Все были бледны, у каждого текла кровь. Они смотрели со сложными чувствами и потрясением на святого потомка, который стоял в лунном свете, озаренный луной. Над Юнем кружился семицветный фонарь ветряных песен, рядом ревел зеленотелый краснохвостый разрушитель миров, поднимая черный ветер и сметая все на своем пути. Неподалеку стоял старший принц первой вершины, который только что вышел из уединения. Он был бледен, и у него тоже была кровь на губах. Его совершенствование прорвалось до формирования ядра, но он не успел взрастить небесный дворец, как ему пришлось выйти из уединения и сражаться. Он не мог больше ждать, на культивацию требовалось много времени, а нынешняя первая вершина была подавлена одним святым потомком Юнь. Но старший принц все равно проиграл. Самым унизительным было то, что Чу Шэнюнь предложил 9 принцам сражаться вместе, и все 9 потерпели поражение. Его невозможно победить. «Как-то скучно», — с бесстрастным лицом сказал святой потомок. Юнь чувствовал, что эта поездка в 7 кровавых глаз была очень скучной, поэтому его взгляд упал на 7-ю вершину. Он посмотрел на нее и покачал головой. Развернувшись, он покинул пик первой вершины и направился к далекой запретной зоне Феникса. За ним молча следовали 3 его защитника формирования ядра. «Этот маленький воробей умеет прятаться, у него есть мозги, надеюсь, он быстро вырастет, чтобы его можно было проглотить, тогда он будет хотя бы сносной закуской». В это время на 7-й вершине, на которую святой потомок Юнь посмотрел перед тем, как уйти, в лунном свете Хуан Икун из секты таинственной бездны гордо шел по горной тропе. «Сегодня я, Хуан Икун, бросаю вызов 7-й вершине». Глава 236. С любовью от 7-й вершины в эту ночь 7-я вершина, которая с момента прибытия небесных талантов Альянса 7 сект оставалась неприступной, наконец-то дождалась своего первого претендента. Бросить вызов явился Хуан Икун из секты таинственной бездны. Издалека Хуан Икун в длинном фиолетовом халате, расшитым золотыми нитями, выглядел невероятно роскошно в лунном свете. С холодным и надменным выражением лица он излучал мощную ауру. Все 4 его огня жизни были активированы, и казалось, что его тело охвачено бушующим пламенем, словно внутри него пылал целый мир. Особенно выделялась его правая рука в красной перчатке, притягивающая к себе весь окружающий свет. Даже лунный свет, казалось, стекался к его правой руке. Все это придавало ему, стоящему на ступенях 7-й вершины, величественный и блистательный вид. «Всего лишь 7-я вершина», — спокойно и неторопливо произнес Хуан Икун, поднимаясь по ступеням. Он даже нашел время полюбоваться горным пейзажем, освещенным луной. Однако в глубине души небесный талант был немного удивлен царящей на 7-й вершине тишине. Несмотря на ночное время, на всей горе не было ни единого огонька, не ощущалось присутствия учеников. Словно эта гора была совершенно пуста. Это отличалось от его представления о вызове. Обычно на других вершинах поединки проходили под наблюдением множества учеников. В этот раз Хуан Икун также заранее отправил письменный вызов, ожидая, что множество учеников будут наблюдать за поединком. Но сейчас на 7-й вершине не было ни души. «Наверное, боятся проиграть и не хотят, чтобы кто-то это видел», — холодно усмехнулся Хуан Икун, достигнув середины горы. Там находилось место, где располагалась его первая цель на эту ночь, третий принц 7-й вершины. План Хуана Икуна состоял в том, чтобы за одну ночь, начиная с третьего принца, бросить вызов всем 3, включая вторую принцессу и, наконец, старшего принца. Он хотел закончить все поединки за ночь и стать сенсацией следующего дня. Подойдя ближе, он наконец-то увидел человеческую фигуру, опирающуюся на большой камень и прислонившуюся к груди прекрасной женщины. Это был молодой человек в пурпурном даосском халате и высокой белой шляпе с вышитым на ней иероглифом «Запрет». Он выглядел худощавым и изможденным, словно растратил все силы на вино и женщин. Это был третий принц. Рядом с третьим принцем находилось несколько служанок и народцев, массировавших ему ноги. Они строили друг другу глазки, флиртовали и время от времени издавали томные вздохи, от которых захватывало дух. Заметив Хуана и Куна, третий принц поднял голову и с улыбкой посмотрел на него своими глазами, под которыми виднелись темные круги. «Почему ты так долго? Я тебя заждался». Хуан и Кун бросил взгляд на третьего принца и резко остановился. Что-то было не так, в его глазах вспыхнула небывалая настороженность. Он понял, что не может прочесть этого третьего принца. И иероглиф «Запрет» на его шляпе, казалось, был своего рода печатью. К тому же, по непонятной причине, он почувствовал холодок в спине, словно на него смотрела ядовитая змея. Эта змея внушала ему сильное чувство опасности. Такое чувство он испытывал только в присутствии некоторых защитников. Его дыхание участилось, особенно когда его взгляд упал на служанок. Он узнал одну из них, ту, на чьей груди лежал третий принц. Это была одна из девушек из секты великого правителя, та, у которой было 4 огня жизни. Но сейчас в этой девушке не было и следа высокомерия. Она смотрела на третьего принца с благоговением и послушанием. Эта картина заставила Хуана и Куна втянуть воздух. Он почувствовал, что поторопился с вызовом. Сделав несколько шагов назад, он нервно рассмеялся. «Я сегодня не готов к поединку. Прошу прощения, я, пожалуй, пойду». Сказав это, Хуан и Кун хотел было уйти, но в следующее мгновение третий принц исчез с места и оказался прямо перед ним, схватив его за правую руку. Такая скорость заставила Хуана вздрогнуть. Когда его правую руку схватили, лицо Хуана исказилось от ужаса. Еще больше его поразило то, что он не мог сопротивляться. Словно перед этим человеком он был всего лишь цыпленком. На его лбу выступил пот, и он заговорил быстро и сбивчиво. «Что ты хочешь сделать? Не нервничай. Сколько денег ты принес с собой?» — спросил третий принц с улыбкой. Хуан и Кун опешил. Видя это, третий принц приподнял бровь. «Ты не очень-то вежлив. Ладно, я тебе объясню. Ты, скорее всего, не сможешь меня победить. Но я знаю, что тебе нелегко приходится в секте таинственной бездны. Мы все свои, а свои не должны обижать друг друга. Все это бизнес, и я не собираюсь тебя обманывать. Обычная цена – 10 миллионов духовных камней. Дашь мне их, я признаю поражение. И можешь быть уверен, что я все сделаю красиво. Я могу публично заявить, что проиграл тебе, и даже могу записать это на кристалл. Ты вернешься домой победителем. Разве это не прекрасно?» Услышав это, Хуан и Кун широко раскрыл глаза и инстинктивно покачал головой. Третий принц с улыбкой, готовый к обсуждению, увидев, что Хуан качает головой, не изменил выражение лица, но его слова заставили Хуан и Куна содрогнуться. «Не согласен, ничего страшного, все обсуждаемо. У тебя неплохие пальцы, можно взять их в счет долга». С этими словами, не дожидаясь, пока Хуан и Кун начнет сопротивляться, третий принц с хрустом сломал ему указательный палец. В тот же миг, как раздался душераздирающий крик Хуан и Куна, третий принц взмахнул рукой, и мощный поток энергии отбросил Хуана и Куна далеко назад, на каменные ступени. С грохотом Хуан и Кун упал, харкая кровью. Его лицо побледнело, в глазах застыл ужас. Он хотел было посмотреть на обидчика, но услышал смеющийся голос третьего принца. «Ты победил, не провожаю». Услышав это, Хуан и Кун вздрогнул и посмотрел на свою изуродованную правую руку. Вместо 5 пальцев осталось 4. Его охватила жгучая обида. «Это грабеж». Сильная обида затуманила разум Хуан и Куна. Особенно больно ему было от мысли, что один из 5 пальцев, на которые он потратил все свои сбережения, исчез. Его сердце обливалось кровью, но он не осмеливался вернуться и потребовать компенсации. Третий принц был слишком страшен. В гневе он хотел взлететь и убраться подальше, но вспомнил, что на всех вершинах 7 кровавых глаз запрещены полеты. Его настроение стало еще хуже, и он мог только спускаться с горы пешком. Он больше не хотел оставаться на этой 7-й вершине. Но, спускаясь, он увидел человека, высокую и крепкую женщину, сидящую в позе лотоса на каменном стуле неподалеку. Ее тело было не просто крупным, ее мышцы казались вот-вот разорвутся, и даже были видны вздувшиеся вены. Особенно бросался в глаза огромный меч, воткнутый рядом. Длиной более 3 метров и шириной 30 сантиметров, он был абсолютно черным и излучал пугающую убийственную ауру. Это была вторая принцесса, которая сегодня должна была получить вызов от Хуана и Куна. Эта картина потрясла Хуана и Куна до глубины души, и он остановился. В тот момент, когда он остановился, Вторая принцесса открыла глаза. Ее взгляд, устремленный на Хуан и Куна, был ледяным. В одно мгновение ее тело вспыхнуло мощной жизненной силой, вызвав бурю вокруг. Тело на полушаге к формированию ядра. Эта буря обрушилась на него, сотрясая его отверстие дхармы. Когда вторая принцесса встала, ее охватила невероятная убийственная аура. Хуан и Кун чуть не потерял сознание от ужаса. Как такое возможно? Разве человек способен на подобное? Черт возьми, даже инородцы, чья родословная дарует талант к закалке тела, не всегда достигают такой степени физического совершенства. Это же путь чистой закалки тела, без культивации огня жизни, с питанием плоти лишь через отверстие дхармы. В альянсе семи сект я не слышал ни об одном ученике, способном на такое. Хуан и Кун весь дрожал, видя приближающуюся вторую принцессу, чья жизненная сила бурлила, словно океан. Он понял, что эта девушка непобедима, не имеет себе равных. Поэтому он поспешно закричал: «Подождите!» Но не успел он договорить, как принцесса оказалась рядом. Она взмахнула своим огромным мечом и обрушила его на Хуан и Куна. Грохот разнесся по всем восьми сторонам. Спустя пару минут, Хуан и Кун, выплевывая подступившую кровь, весь в синяках, отлетел в сторону. Приземлившись вдалеке, он, охваченный горечью и гневом, бросился бежать, не оглядываясь. На его правой руке осталось лишь три пальца, еще один был отрублен. В этот момент на вершине горы, в беседке, стояли две фигуры, седьмой владыка и его слуга. Владыка также наблюдал за боем. Видя происходящее, он тяжело вздохнул. Третий принц, корыстный мерзавец, ради корня сломанного пальца готов продать даже собственное достоинство. А эта вторая принцесса только и знает, что бросаться в бой. Эх, но ей повезло. В прошлом месяце она передала мне сообщение, что нашла какого-то культиватора формирования ядра с небесным дворцом из клана Птицы Рух, специализирующегося на закалке тела. Тот бедолага спокойно летел по небу, как вдруг мимо пролетел огненный феникс. Ну и тот взял, да и врезался в него насмерть. А она, недолго думая, поглотила его ядро и не только не взорвалась, но и получила повышение в культивации. Вот ты веришь в эту ее басню, которую она нам рассказала? Слуга молчал, в душе его бушевали волны, он не мог вымолвить ни слова. Тем временем Хуан и Кун, продолжая изрыгать кровь, бежал по горной тропе. Его лицо выражало отчаяние, особенно когда он смотрел на свои три оставшихся сверкающих пальца. Ему хотелось расплакаться. «Не стоило мне бросать этот вызов, это же издевательство. Сила тела в полушаге от формирования ядра. Черт возьми, даже в альянсе семи сект найдется не так много тех, кто осмелится связываться с таким. Я же сдался, а она все равно продолжала избивать. Эти больные с седьмой вершины, все как один негодяй, мастера скрывать свою силу. Третий принц как ядовитая змея, я не могу его прочесть, я бы поверил, что он уже на формировании ядра. А это вторая принцесса со своей чудовищной силой, и все они норовят оторвать мне пальцы». В своем отчаянии Хуан и Кун, весь в синяках, добрался до подножия горы. Он уже собирался уходить, но вдруг резко поднял голову и посмотрел вперед. По горной тропинке к нему шел молодой человек в сером даосском халате. Он ел яблоко и приветливо махал ему рукой, улыбаясь. «И Кун, что случилось? Вторая принцесса тебя поколотила? Ты кто?» Хуан и Кун вздрогнул. Его кожа покрылась мурашками. Его острое чутье подсказывало, что этот человек опаснее, чем третий принц и вторая принцесса. В его глазах незнакомец был не человеком, а свирепым призрачным чудовищем в человеческой оболочке. «Ты что, не узнаешь меня? Я же с твоим братом, Хуан Линфэем, хорошие друзья. Он разве не рассказывал обо мне?» Капитан удивленно посмотрел на Хуан и Куна. «Не нервничай, капитан», видя, как тот напряжен, вздохнул. В его глазах мелькнуло сочувствие. «Тебя, наверное, вторая принцесса с третьим принцем побили, они совсем обнаглели». Капитан покачал головой, изображая негодование, и сунул Хуан и Куну несколько пилюль. Но Хуан и Кун все еще был настороже. Он тяжело дышал, хотел убежать, но не смел. В то же время он догадался, кто перед ним. «Старший принц, не называй меня так официально, мы же почти свои, зови меня просто старший брат. Я не такой, как те двое и еще кое-кто». Старший принц лучезарно улыбнулся и мягко произнес: «Старший брат». Хуан и Кун немного поколебался и тихо сказал: «Вот так-то лучше. Не волнуйся, пошли, я провожу тебя вниз с горы», — старший с улыбкой предложил. «Не нужно, я сам могу». Хуан Икун еще сильнее задрожал. «Ну ладно, как хочешь, тогда я не буду тебя провожать. Кстати, за те пилюли, что я тебе дал, ты не мог бы мне заплатить. Хватит и одного пальчика». Старший принц облизнул губы. В его глазах мелькнул синий свет, и в зрачках на мгновение появилось его собственное лицо. Лицо было с закрытыми глазами, но выражение его было свирепым, полным ненасытного голода. Этот голод распространился по всему телу старшего принца. Хуан Икун, почувствовав это, содрогнулся, ощутив непередаваемую угрозу смерти. Видя, что принц приближается, он резко отшатнулся, но не успел убежать. Все вокруг поплыло перед глазами, раздался хруст, и из трех пальцев на его руке осталось два. Старший принц откусил один. Вскрикнув от боли, Хуан Икун, не обращая внимания на откушенный палец, бросился бежать со всех ног. Старший принц, глядя на это, взвесил в руке сверкающий, словно из фиолетового золота, палец и слегка улыбнулся. «Этот мальчишка совсем не интересный. С нашим малышом Ацином играть куда веселее». На вершине горы седьмой владыка, наблюдая за этой сценой, удовлетворенно кивнул. Из всех учеников этот старший самый справедливый. Слуга, услышав это, промолчал, не зная, что сказать. Он не заметил, в чем заключалась справедливость старшего принца. Но так несправедливо, у старшего, второго и третьего есть пальцы, а у четвертого нет, вдруг сказал седьмой владыка и взмахнул правой рукой. В тот же миг Хуан Икун, добежавший до подножия горы и до смерти перепуганный старшим принцем, в состоянии крайнего отчаяния и ужаса, вдруг почувствовал, как его подхватывает нисходящий вихрь. Его разум испытал невиданное потрясение, душа едва не покинула тело. Непреодолимая сила ветра швырнула его в сторону 176-го порта. В следующий миг Хуан Икун с грохотом рухнул перед воротами отдела убийств в 176-м порту. Не успел он насмотреться, как услышал за спиной удивленный девичий голос. «Кто это тут свалился прямо передо мной? Хочешь напасть на меня, Хаэм? Крадешься, как вор, сразу видно, что ты нехороший человек. Сяпи, хватай его». Хуан Икун резко пришел в себя. Его охватило острое чувство смертельной опасности. Он, не раздумывая, инстинктивно попытался сбежать. Но было поздно. В мгновение ока появилось огромное щупальце, и сила формирования ядра, сокрушая все на своем пути, обхватила его. От ауры формирования ядра, исходящей от щупальца, его вырвало кровью, и он потерял сознание. Перед тем, как погрузиться во тьму, он смутно услышал голос девушки. «Отлично, отлично, годится для экспериментов братика Сюйцина». Глава 237. Взгляд, полный смысла в этот момент в темнице отдела убийств Сюйцин склонился над заключенным из ночного голубя, внимательно изучая свои предыдущие ядовитые травы, пытаясь понять, почему мелкие черные насекомые снова изменили цвет. «Если я найду причину, смогу ли я использовать противоположную лекарственную силу, чтобы увеличить прочность мелких черных насекомых?» – размышлял Сюйцин, продолжая свои исследования. Пронзительные крики непрерывно раздавались вокруг, но это не мешало Сюйцину углубиться в свои изыскания. Прошло время, достаточное для сгорания благовонной палочки, и Сюйцин небрежно вырвал душу из умирающего культиватора ночного голубя. В его глазах мелькнуло задумчивое выражение, но вскоре он нахмурился и посмотрел на дверь темницы. Дверь приоткрылась, и в щель проскользнула прелестная девичья личика, залитая румянцем смущения. Девушка, которой на вид было около 16-17 лет, была одета в сине-зеленое платье. Ее улыбка была подобна цветку, а тонкие руки с нежной кожей сияли, словно нефрит. Вокруг правой руки обвивался маленький осьминог. Это была Янь-Янь. В этот момент маленький осьминог недоброжелательно уставился на Сюйцина, но, похоже, ничего не мог поделать, поэтому отвел взгляд, притворившись, что не видит его. «Братик Сюйцин!» — радостно воскликнула Янь-Янь и быстро подошла к нему. Увидев лежащее рядом изуродованное тело, ее глаза загорелись. «Братик Сюйцин, я не буду тебе мешать, я просто посмотрю рядом». Сюйцин нахмурился, собираясь отказать. «Братик Сюйцин, я только что поймала преступника», — поспешно сказала Янь-Янь, видя, что Сюйцин собирается ее прогнать. «Я хочу поучиться у тебя или, может быть, мы вместе поиграем». С этими словами Янь-Янь махнула рукой, и маленький осьминог выпустил пузырь. Пузырь быстро увеличился в размерах, а затем упал на пол и лопнул, явив из себя Хуан Икуна. Когда появился Хуан Икун, выращенные Сюйцином крошечные мелкие черные насекомые, незаметные невооруженным глазом, бесшумно заполнили воздух вокруг него. Казалось, они готовы были впиться в него по одному лишь слову Сюйцина. Сюйцин посмотрел на Хуан Икуна, узнал его и заметил свежие раны на его теле. Он также увидел, что на правой руке Хуан Икуна, где раньше было 5 блестящих пальцев, остались только большой и мизинец, а 3 средних исчезли, образовав жест, похожий на цифру 6. Сюйцин выглядел странно, но вскоре он заметил какое-то движение среди мелких черных насекомых, роящихся вокруг Хуан Икуна. В его глазах мелькнул странный блеск, и он посмотрел на волосы Хуан Икуна. Что касается Хуан Икуна, то он очнулся от падения. Сначала в его глазах было замешательство, но в следующий миг он увидел все вокруг и Сюйцина. Хуан Икун молчал. Он вспомнил, что говорил Сюйцину несколько дней назад, стоя перед ним, и вспомнил все события этой ночи. Сейчас он чувствовал лишь непередаваемое смешение эмоций, которое превратилось в невиданное прежде отчаяние и гнев. Он хотел вырваться и убежать, но его тело было связано, и он не мог освободиться. «Ты бросил вызов седьмой вершине?» – спросил Сюйцин, хотя Хуан Икун не хотел говорить. Тело Хуан Икуна задрожало. Он не хотел отвечать, но в следующий момент увидел вокруг кровь и множество изуродованных тел. Эта картина вызвала бурю в его истерзанной за ночь душе. Он посмотрел на Сюйцина и Янь-Янь с ужасом в глазах. Тем более, что Янь-Янь снова заговорила. «Братик Сюйцин, этот человек очень плохой. Он пытался напасть на меня, когда падал с неба. Хотя не будем о нем. Братик Сюйцин, ты потом не пришел ко мне в темницу? Мне было так скучно. Я каждый день ждала, что ты придешь поиграть. И я недавно придумала несколько новых игр». С этими словами Янь-Янь взмахнула рукой, и перед ней появилось множество бутылочек с ядом, а также большая палка, которая с грохотом упала на пол. На палке лежали всевозможные ножи. Изогнутые, прямые, длинные, короткие, спиральные, всего более десятка видов. Там же были цепи, крюки, сверла и пилы, все необходимое. Сюйцин накинул все это взглядом. «Братик Сюйцин, смотри, я все приготовила. Что мы сделаем сначала? Отравим его или разрежем и посмотрим, как выглядит отверстие Дхармы, и как заставить его кричать красиво, как тех несколько сотен человек в прошлый раз». Голос Янь-Янь был очень сладким и чистым, и если бы судить только по нему, можно было бы подумать, что она говорит о чем-то приятном. Но смысл ее слов был совершенно противоположным. Особенно ее ясные и сияющие глаза, изогнутые брови и длинные ресницы, которые слегка дрожали, словно она получала огромное удовольствие, произнося эти слова. Эта картина привела Хуан Икуна в ужас. Он смотрел на ножи, на Янь-Янь, а затем на Сюйцина, который, казалось, о чем-то размышлял и чувствовал, что попал в настоящий ад. «Братик Сюйцин, как тебе мои идеи?» – спросила Янь-Янь, беря в руки один нож за другим, словно выбирая подходящий инструмент. При этом она осторожно и с некоторым подобострастием обращалась к Сюйцину. «Братик Сюйцин, с чего мы начнем? Может, сначала отрежем ему язык? Мне кажется, так он будет кричать еще красивее». При этих словах Хуан Икун задрожал всем телом, хотя и был связан. Ужас в его глазах достиг предела, и из них проглядывало отчаяние. Он знал Янь-Янь и знал, что она сумасшедшая и способна на все. И эта сумасшедшая с подобострастным выражением лица спрашивала совета у Сюйцина. Он чувствовал, что это место страшнее, чем седьмая вершина. Тем более, что он вспомнил, как падал, и ему стало еще страшнее. «Братик Сюйцин, с чего начнем нашу игру?» Янь-Янь прикусила нижнюю губу и пристально посмотрела на Сюйцина. Ее белая, безупречная кожа была покрыта легким румянцем, а тонкие губы, нежные, как лепестки роз, вскоре начали кровоточить. Сюйцин спокойно посмотрел на Янь-Янь. Хотя ее предыдущая помощь отделу убийств была несколько странной, он не обратил на это внимания. Что касается того, что Янь-Янь привела сюда этого человека сегодня, Сюйцин счел это интересным. Судя по ранам Хуан Икуна, его явно ударили тяжелым мечом, а на пальцах были следы зубов. Похоже, он действительно бросил вызов седьмой вершине этой ночью. Сюйцин также слышал грохот снаружи, и, похоже, кто-то бросил Хуан Икуна сюда. И раз этот человек побывал на седьмой вершине и остался с двумя пальцами, это могло означать только одно. Сюйцин уже догадался, в чем дело. Но именно эта догадка заставила его думать, что капитан и другие на седьмой вершине не стали бы бросать Хуан Икуна к нему. В этом не было смысла. Кроме того, У Хуаны Куна был яд в волосах. Сюй Цин сталкивался с подобным ядом раньше. Это был тот же ядовитый маячок, который использовал молодой господин Мирфолков, чтобы привлечь определенных существ. Но яд на Хуаны Куне был явно более высокого уровня, и метка была намного сильнее. Любой, кто находился в пределах 3 метров от него, будет заражен. Кроме того, этот яд было очень трудно обнаружить. Сюй Цин заметил его только благодаря странному поведению мелких черных насекомых. За такое короткое время он не мог точно определить действие этого ядовитого маячка, но, основываясь на своих знаниях о травах, он предположил, что этот ядовитый маячок использовался скорее для слежки и наблюдения. Если это так, то кто же нанес этот ядовитый маячок? Больше всего подозрений падало на Янь-Янь. Хотя Янь-Янь ранее выглядела покоренной, и вокруг ходило множество слухов, Сюй Цин не верил в ее искренность. Эта девушка в черном, изначально казавшаяся невероятно жестокой и готовой убивать, не производила впечатления человека, которого можно легко запугать. «Старший брат Сюй, почему ты молчишь?» Кровь, сочащаяся из нижней губы Янь-Янь, придавала ее милому личику зловещую красоту. Сюй Цин, сохраняя невозмутимое выражение лица, внезапно схватил Янь-Янь за шею. Его хватка была настолько сильной, что на ее белой коже мгновенно проступили синяки. Притянув ее к себе, он отчетливо произнес: «Я не убил тебя не из-за твоей бабушки, а потому, что ты еще не перешла черту. Но если продолжишь в том же духе, то непременно перейдешь». Янь-Янь вздрогнула. Аура осьминога Сяопи на ее руке готова была вырваться наружу, но девушка поспешно передала ему мысленное послание. «Сяопи, не смей». Несмотря на то, что Сюй Цин сжимал ее горло, Янь-Янь с усилием наклонила голову и лизнула его руку окровавленным кончиком языка. Сюй Цин нахмурился и резко оттолкнул Янь-Янь. С глухим ударом девушка упала на пол. Из уголка ее рта потекла кровь, но взгляд, обращенный на Сюй Цина, был полон странного томления. «Да, именно так, Сюй Цин, вот такой ты мне нравишься. Ты раньше изменился, и мне это не понравилось. А когда мне что-то не нравится, я хочу это уничтожить. Я знаю, что ты это замечаешь, но мне нравится, как ты реагируешь». Хуан Икун, наблюдавший за этой сценой, дрожал еще сильнее. Сюй Цин уже давно понял, что у Янь-Янь проблемы с психикой. Затуманенный взгляд девушки и ее предыдущие поступки лишь укрепляли его в этой мысли. Холодно взглянув на Янь-Янь, Сюй Цин перевел взгляд на 2 пальца правой руки дрожащего Хуана Икуна. Хуан Икун вздрогнул, предчувствуя, что произойдет дальше. Но действовал не Сюй Цин. Янь-Янь быстро подползла к Хуан Икуну и с 2 хрустами сломала ему 2 пальца. Затем с угодливым видом протянула их Сюй Цину. Хуан Икун загрустил. Кажется, он начал привыкать к боли, и она уже не была такой сильной, как в первый раз. Сюй Цин забрал пальцы и холодно посмотрел на Янь-Янь. Поймав его взгляд, девушка поняла, чего он хочет, и поспешно отступила на несколько шагов. Стоя на расстоянии, она посмотрела на Сюй Цина, подняла палец и укусила его до крови. Дрожащей рукой Янь-Янь протянула окровавленный палец Сюй Цину. В ее глазах светилась надежда. «Брат Сюй, откусишь кусочек? Неинтересно», — холодно ответил Сюй Цин. Взмахом правой руки он поднял тело Хуана Икуна и бросил его в соседнюю клетку. Пространственное кольцо с пальца Хуана Икуна он забрал себе. Сыма Лина здесь не было, поэтому из небесных талантов присутствовал только Хуан Икун. Раз уж он нарушил комендантский час, то, естественно, должен был быть задержан. Закончив с этим, Сюй Цин снова погрузился в исследование маленьких черных жуков. Он хотел добиться качественного изменения в выжившей партии. Янь-Янь тихо сидела на корточках, посасывая палец и глядя на Сюй Цина. На ее лице медленно расплывалась счастливая улыбка. Но ни Сюй Цин, ни Янь-Янь не знали, что в этот момент на 7-й вершине, в павильоне, за всем происходящим наблюдал 7-й владыка. Он видел действия Янь-Янь и поведение Сюй Цина. На лице владыки медленно появилась улыбка, а в глазах – восхищение. «Этот 4-й молодец, весь в меня». Стоявший рядом слуга, услышав это, опустил голову и промолчал, но про себя подумал, что в плане быть весь в него 7-й владыка, пожалуй, уступает малышу. Ведь сейчас в секте много учениц, которые явно симпатизируют малышу, а вот у 7-го владыки, дочь предка, которая также является заместителем владыки 7-й вершины, вернулась несколько дней назад, но с тех пор ни разу не навестила владыку. Понятно, что у этой пары проблемы куда серьезнее, Чем странные отношения Янь-Янь и Сюйцина. Глава 238. Огонь жизни озаряет небесный дворец. Раннее утро. Сюйцин, проведя ночь за экспериментами, с удовлетворением смотрел на три маленьких флакона перед собой. Это была девятая партия мелких черных насекомых, которую он создал за последнее время после множества экспериментов и совершенствования. На самом деле, девятую партию мелких насекомых уже нельзя было назвать черными. Они стали полупрозрачными, а их размер по сравнению с предыдущими отличался как куриное яйцо от арахиса. Стоит отметить, что предыдущие мелкие насекомые уже были невидимы невооруженным глазом, и даже с помощью восприятия их было трудно обнаружить. Теперь же они стали еще более миниатюрными. Даже Сюйцин мог ощущать их присутствие только благодаря связи с собственной кровью, не говоря уже о других. Кроме того, токсичность насекомых значительно возросла. За последнее время Сюйцин, не жалея денег, скупал ядовитые травы и проводил эксперименты. Теперь, если эти насекомые попадут в тело врага, яд, который они выделяют при укусе, будет в несколько раз сильнее, чем раньше. Инородная энергия здесь тоже сыграла свою роль. Прочность самих мелких насекомых также увеличилась из-за того, что Сюйцин постоянно подвергал их воздействию запретной ядовитой пилюли, что привело к мутации. В результате мутации девятая партия насекомых обрела невероятно сильную жизненную силу. Они могли выживать в кольце запретной ядовитой пилюли в течение нескольких десятков вдохов. Жаль, что у них недостаточно интеллекта. Если бы они могли притворяться мертвыми, эффект был бы еще лучше. Кроме того, до моей цели полного слияния с запретной ядовитой пилюлей, выживания и развития внутри пилюли, им еще далеко. Я не должен останавливаться, нужно стремиться к большему. Подумав об этом, Сюйцин, испытывая некоторое сожаление, отбросил самодовольство. Однако он считал, что эта задача не является невыполнимой. В конце концов, у него было достаточно духовных камней, и он мог купить все эти редкие и дорогие ядовитые травы. Если продолжать в том же духе, будущее будет многообещающим. Подумав об этом, Сюйцин с надеждой во взгляде взмахнул рукой, достал два пальца Хуан и Куна и стал вертеть их в ладони. Затем он поднял голову и посмотрел на Хуан и Куна, который лежал без движения в темнице, будучи введенным в кому и запечатанным Сюйцином. В данный момент в тюрьме из живых были только они двое. Что касается Янь-Янь, то она, увидев утром нахмуренного Сюйцина, хоть и с неохотой, но все же разумно удалилась. И только после ухода Янь-Янь Сюйцин почувствовал себя немного комфортнее. Ему было не по себе от присутствия рядом живых незнакомцев. Сейчас, взглянув на находящегося без сознания Хуан и Куна, он достал жетон и передал сообщение. Вскоре дверь темницы открылась, и Немой первым вбежал внутрь, почтительно поклонившись Сюйцину. Сюйцин взглянул на Немого. Тот быстро продвигался в совершенствовании и уже достиг девятого уровня конденсации ЦИ, почти десятого. Сюйцин взмахнул рукой и бросил ему пилюлю. Сюйцин видел трудолюбие и усердие Немого все это время. Взяв пилюлю, Немой с сияющими глазами посмотрел на Сюйцина, ожидая указаний. Сюйцин указал на Хуан и Куна. «Надень на него 20 колец и отведи к Сыма Лину». Немой тут же кивнул, быстро подбежал к Хуан и Куну, схватил его за шею и стремительно вышел из темницы. Перед тем, как закрыть дверь, он замедлил движение и осторожно ее прикрыл. Сюйцин отвел взгляд и посмотрел на два пальца Хуан и Куна. Эти пальцы, сияющие, как фиолетовое золото, излучали удивительную энергию, заставляя призрачный огонь пожирателя душ в его теле самопроизвольно циркулировать и распространяться пламенем за пределы тела, словно отражаясь в этих двух пальцах. Интересно, как ими пользоваться? Я чувствую, что их нельзя использовать для открытия отверстий дхармы. Скорее, они похожи на катализатор для развития техники культивации. Сюйцин задумался, достал жетон и отправил сообщение капитану с вопросом. Вскоре капитан ответил. «Ха-ха, малыш Шацин, этот дурачок тоже попал к тебе. Да, я так и думал, поэтому оставил тебе два пальца. Говорю тебе, эти пальцы таинственной бездны, хорошая вещь. Этот Хуан и Кун действительно небесный талант. У него большая сила воли и решимость. Он умудрился создать целых 5 таких пальцев. Старик сказал, что эта штука может помочь нам преобразовать технику культивации 7-й вершины. Он все еще размышляет над конкретным методом и скоро должен разобраться. Это станет одной из эксклюзивных техник порядковых нашей вершины.